Глава 18. «А сколько я уже здесь?» Вдруг спрашиваю я, сидя на крыльце и почесывая Джека, который радостно подставляется под мои руки. «Я не считал», — пожимает плечами Глеб. «Какое сегодня число?» 15 августа». «Ого! Уже 15-е! Завтра у мамы день рождения. Впервые в жизни я ее не поздравлю». «Нет, чисто теоретически можно с ноута Глеба отправить маме мейл. Но зачем? Чтобы она знала, что я жива? Она и так это знает. Я еще пару недель назад с левой почты написала папе письмо, что со мной все в порядке. А потом сразу удалила этот адрес, чтобы не было соблазна вступать с родителями в переписку. Кстати, сделала я это по настоянию Глеба. Это он считал, что надо хотя бы проинформировать маму и папу о том, что я жива и здорова. А то они вполне могут организовать целую кампанию по моему розыску. Лично я ничего бы им не писала. Когда они меня выгнали из дома и заблокировали мои карты, их как-то не особо интересовало, что со мной будет. Так что вряд ли их сейчас беспокоит, где я и что со мной. Но Глеб был убедителен, и я пошла на уступки. Я вообще стала гораздо чаще уступать ему и перестала ощущать это как какой-то проигрыш. В конце концов, у нас тут не соревнования, у нас тут просто жизнь. Такая жизнь, какой у меня никогда не было. С сексом каждый день, с вкусной едой, калорийность которой я не считаю, с полным отсутствием телефона, будильника и уведомлений из чатов и почты, с простой физической работой, которая моментально приносит результат. Помыл пол, он чистый, принес веток, можно вечером кинуть их в костер. Я теперь умею готовить ровно 5 блюд. Яичницу, омлет, вареную картошку, отбивные и блины. Блинами я горжусь особенно. Все остальное готовит Глеб. Но он обычно не заморачивается. Это почти всегда мясо и салат. И это вкусно. Правда, когда нагуляешься по лесу, или с Глебом, или с Джеком, одну меня больше не пускают, то есть хочется так, что все что угодно будет вкусным. Я даже как-то раз на консервы Джека поглядывала с интересом, потому что шашлык слишком долго жарился. А еще я сплю тут так крепко и хорошо, как даже в детстве, наверное, не спала. Не знаю, с чем это связано. Может, с регулярным сексом, может, со свежим воздухом, может, с отсутствием стресса, а может, все сразу. Мне тут хорошо. И поэтому я никак не могу набраться смелости и спросить у Глеба, что мы будем делать потом. Я же не могу тут жить все время, правда? Как минимум, я обещала найти работу. И у меня даже было несколько откликов на моё резюме, но я им ничего не ответила. Может, они уже нашли кого-то другого на эти позиции? Даже скорее всего. Я здесь больше месяца уже. Задумчиво говорю я, выпутывая у Джека из шерсти какую-то колючку. Опять по кустам шарился неугомонное животное. Ну да, что? Нахмурившись, спрашивает Глеб. «Ничего, просто немного теряюсь во времени», — объясняю я. «Надо хоть календарь на стену повесить, а то могу продолбать собеседование. Тебе уже назначили?» «Пока нет», — признаюсь я. Но на моё резюме ответили из Вальтиса и Интеха. «Вальтис — полная хуйня», — бескомпромиссно заявляет Глеб. «Не вздумай им писать, они тебя не заслужили». «Неожиданное мнение. Стесняюсь спросить, а с каких это пор лесники разбираются в бизнесе?» Язвительно ухмыльнувшись, спрашиваю я. «С тех пор, как образованные принцессы со степенью МБА спят с этими самыми лесниками». Отбивает мою подачу Глеб. «Слышала что-нибудь о знаниях, передающихся половым путем? Я хохочу. Боже, как он мне нравится. Его не пугает мой сарказм и мои капризы. Перед ним не надо ничего изображать. Даже наряжаться не имеет особого смысла, потому что Глеб одинаково голодно смотрит на меня, и когда я в шелковом платье, и когда я в широких брезентовых штанах, купленных в соседней деревне. Но платье ему все таки понравилось. Жаль, мы его порвали. Ну как мы? Он. А я ведь думала, что порванная в порыве страсти одежда — это что-то из романов. Оказывается, нет». Но это того стоило, правда. Слишком завлекательно улыбаешься, принцесса. Глеб подходит ближе. О чем думаешь? О тебе. Честно говорю я. Глеб оттесняет коленом обиженно заскулившего Джека, поднимает меня за плечи и целует. Я с готовностью встречаю его язык, скользнувший ко мне в рот, и вжимаюсь бедрами в крепкое сильное тело, терпко пахнущее лесом, солью и дымом. Мне не надо придумывать соблазнительные позы. Не нужно танцевать в кружевном белье, чтобы Глеб меня захотел. Он меня почему-то хочет всегда. И это так расслабляет. Как будто я для него уже достаточно хороша. Наш сегодняшний вечер проходит как обычно. Прогулка в лесу с Джеком, ужин, чаепитие на крыльце под звездами с обязательными ругательствами в адрес комаров, душ, кровати и секс. Прекрасный секс, после которого силы остаются только на то, чтобы свернуться калачиком в сильных руках Глеба и уснуть. Ночи уже становятся холоднее, но отопление в доме мы пока не включаем. Мне и так тепло. Глеб горячий, как печка. Но сегодня я просыпаюсь от того, что замерзла. Я ворочаюсь, ищу широкую теплую грудь, в которую можно привычно вжаться. Но рука находит только пустоту. Просыпаюсь окончательно и сажусь на кровати. Оглядываюсь. В спальне пусто. Ушел в туалет? Я прислушиваюсь к своему организму и решаю, что мне тоже стоит туда прогуляться. Иду в сторону ванной, но там свет не горит. Пусто. Интересно, а где тогда мой мужик? И тут вдруг я слышу приглушенный голос из кабинета. Глеб с кем-то разговаривает? Ночью? Интересно. Стараясь не шуметь, я осторожно подхожу к кабинету. Дверь там неплотно прикрыта, из-за нее пробивается тонкая полоска света. И если прижаться глазом к этой щели, можно увидеть, что Глеб сидит за ноутбуком в наушниках. Он наклоняет голову на бок, очевидно, слушает собеседника, а потом вдруг резко говорит: «Ваша дочь в безопасности, я за ней присматриваю». «Что? В смысле ваша дочь? Он сейчас разговаривает с моими родителями?» Сердце заходится диким стуком, и мне резко начинает не хватать воздуха. «Может, мне просто показалось? Мне ведь могло показаться. Может, он сказал не дочь, а ночь или прочь, не в мочь? Боже, какую же хрень я несу!» Из кабинета больше не доносится ни звука. И я опять прижимаюсь одним глазом к щели у двери, пытаясь рассмотреть, кто у Глеба на экране. Не получается. Он его собой перегораживает. «Я с вами свяжусь, если будет необходимо». Слышу я опять голос Глеба. Он отталкивается ногами от пола и отъезжает на стуле назад. Потом возвращается на место, но за эту секунду я успеваю увидеть лицо на экране. Папа. Это точно папа. И за его спиной домашний кабинет. Пиздец. Отшатываюсь от двери и на цыпочках иду в ванную. Умываю лицо холодной водой, стараясь восстановить дыхание. Нажимаю на слив унитаза, а потом нарочито громко хлопаю дверью. Надо проверить. Я все еще могла допустить ошибку и что-то не так понять. Не надо сразу устраивать панику. «Глеб!» — зову я его капризным тоном. «А ты где?» «Тут». Он появляется в дверях кабинета подозрительно быстро. Видимо, услышал шум, который я производила. «Что случилось, принцесса?» «Встала в туалет». Старательно объясняю я и зеваю, прикрыв рот ладонью. На нервах этот жест выходит вполне естественным. «Тебя нет, но и заволновалась, что сбежал». Я легко смеюсь, и Глеб подхватывает мою улыбку. «Так, первую тревогу сняли, теперь проверка». «О, а ты что, в кабинете был? Что ты там забыл посреди ночи?» Небрежно спрашиваю я, сдвинув брови домиком. «Последний шанс. Если он сейчас скажет мне правду и сможет ее разумно объяснить...» Хозяин этого дома просил созвониться. Совершенно спокойно говорит Глеб. Надо было решить вопрос с проверкой отопления перед началом осени. Да ты что? Так поздно? Наивно удивляюсь я. Он в Америке. У него другое время. А ты же говорил, что он бывший олигарх, который сидит. Я хлопаю глазами, изображая дурочку. Сидел. Невозмутимо поправляет меня Глеб. Сейчас он в Штатах. А что? Ничего, просто спросила, а то вдруг он нас отсюда выселить хочет. Смеюсь я. А потом обнимаю Глеба, хотя для этого приходится преодолеть мощное внутреннее сопротивление. Спать идешь? Или у тебя еще какие-то дела? Никаких. Только ты. Звучит прекрасно. Особенно если бы он не соврал мне сейчас, не моргнув глазом. В кровати Глеб многообещающе обнимает меня со спины и целует в шею. Но я отговариваюсь, что хочу спать. Он не настаивает. Я лежу с закрытыми глазами и стараюсь не шевелиться, имитируя сон. Через какое-то время рука Глеба, перекинутая через меня, тяжелеет, а сам он начинает размеренно дышать. Уснул. Я разворачиваюсь в его руках и смотрю на безмятежное лицо, которое за последние месяцы выучила до самой последней черточки. Широкий лоб, густые брови и длинные темные ресницы. Резкие скулы, колючая борода, жесткие губы. Он красивый, но не вылизанный модельной красотой, а чем-то более глубинным, настоящим, мужским. Я ему доверяла, с отчаянием думаю я. Чёрт, я ведь ему доверяла на 100%, потому что у него не было никакой выгоды мне врать. Но я не учла, много чего не учла. «Где были твои мозги, Лёля? Где?» Ответ напрашивается исключительно грубый и исключительно в рифму. Ну, потому что я совсем не головой думала, когда привязывалась к Глебу. С ним было хорошо, да, но это не оправдание. Уснуть я не могу. Лежу, чувствуя себя словно в плену. Задыхаюсь и лихорадочно думаю, когда же папа успел договориться с Глебом? С самого начала? Сомнительно. Слишком случайной была наша встреча. А ту глупость с браком, которая пришла мне в голову, сложно было предсказать. А вот потом — вполне возможно. Свидетельство осталось у родителей. Там есть фамилия, с ней можно обратиться в ЗАГС и пробить все данные. А затем аккуратно найти Глеба и предложить ему деньги. Скорее всего, деньги. Много денег. Или пригрозить тюрьмой, если у него есть проблемы с законом. Скорее всего, есть. Никто по собственному желанию не забивается в глушь, особенно имея такую внешность, такой характер и такие мозги. Да, мозги. То, что Глеб не дурак, я поняла очень быстро. И мне это нравилось. Мне вообще все в нем нравилось. Кроме того, что он за моей спиной сговорился с папой. Я даже не знаю, что я сейчас чувствую. Злость, разочарование, обиду. Да, но одновременно с этим какое-то горькое удовлетворение. Я так и знала. В глубине души я всегда знала, что никто просто так не стал бы со мной возиться. Прятать в доме, кормить, оберегать, развлекать. Остается надеяться, что хотя бы секс со мной был личной инициативой Глеба. Я некоторое время думаю над этим и решаю, что, да, пожалуй, это то немногое, что между нами было настоящим. Зато теперь становится понятнее, почему Глеб вначале так яростно отказывался. Потому что охранникам не стоит спать с теми, кого они охраняют. А он сорвался. Ай-яй-яй. Непрофессионально. Папа бы за такое ему штраф вкатил. А может и нет. Может, это была одна из их договоренностей. Получишь деньги и заодно можешь ее трахать, пока за ней присматриваешь. Я горько усмехаюсь. Ладно, это лирика. Сейчас важнее другое. Как мне отсюда сбежать? А то, что сбегать надо, даже не обсуждается. Вопрос времени, когда тут появится папа. Или когда Глеб подсыплет мне что-то в кофе, уложит на заднее сиденье и вернет родителям. Итак, надо валить. Как? Варианты с лесом или с угоном тачки я отметаю сразу. Они не перспективны. К тому же, как бы глупо это ни звучало, я не хочу оставлять Глеба без машины. Как он выберется из этой глуши? Как купит корм для Джека и еду для себя? Нет, надо иначе. Надо, чтобы он сам отвез меня в город. На собеседование. Да, именно туда. Я мысленно набрасываю в голове план действий, и только когда он готов, успокаиваюсь и засыпаю, перед этим скинув с себя тяжелую и теплую руку Глеба.